Глава 11. Маскарад. 1. Дворец сиял над Айлом вторым солнцем, пока первое опускалось за ним, создавая вокруг него золотистый ореол. Лайла пробиралась к сияющему зданию, петляя по многолюдному рынку. К вечеру выпито было уже столько, что праздник стал довольно шумным. Она напряженно думала над тем, как попасть внутрь дворца. Камень пульсировал в кармане, соблазняя легким ответом на этот вопрос, но она твердо решила использовать магию только в том случае, если не будет другого выбора. Магия отнимала слишком много сил, причем делала это со спокойным коварством вора. Нет, если есть другой способ, она его найдет. И вот когда Лайла приблизилась к парадной лестнице, она поняла, как действовать дальше. Двери дворца были распахнуты, шелковый ковер спускался по лестнице синим водопадом, и по нему непрерывным потоком поднимались участники празднества. Видимо, они шли на бал. И не просто на бал, как поняла Лайла, наблюдая за верницей гостей, а на маскарад. Все мужчины и женщины были в масках. Матерчатых и кожаных, простых и нарядных, украшенных рогами, перьями или драгоценностями. Лайла довольно ухмыльнулась. Ей не нужно принадлежать к высшему обществу, чтобы попасть внутрь. Ей просто нужна маска. Однако у каждого гостя была еще одна вещь – приглашение. Лайла подумала, что раздобыть его будет труднее, но в ту же минуту по счастливой случайности или по воле провидения она вдруг услышала веселый приятный смех и, обернувшись, увидела трех девушек, которым лакеи помогали выйти из кареты. Леди в пышных платьях сияли улыбками и оживленно щебетали. Лайла сразу же узнала их. Это были те самые девушки, которые на утреннем параде млели от рая и черноглазого принца и упражнялись в английском. Ну, конечно. Ведь английский язык королевской семьи и тех, кто вращается в этой среде, Лайла широко улыбнулась. Наверное, Кел прав. В любой другой обстановке речь бы ее выдала, но здесь она, наоборот, поможет ей слиться с гостями. Одна из девушек, та, что кичилась своим английским, достала отделанное золотом приглашение. И все трое пару минут разглядывали его, после чего девушка засунула его под мышку. «Извините», — сказала Лайла, подхватив девушку под локоть, — «в котором часу начинается маскарад?» Видимо, девушка ее не вспомнила, она медленно оценивающе осмотрела ее, так что Лайле захотелось выбить ей пару зубов, а затем натянуто улыбнулась. «Он уже начинается!» Передразнив ее улыбку, Лайла кивнула. «Разумеется!» А девушка освободила руку, не заметив, что осталось... «Без приглашения». Леди направилась к дворцовой лестнице, а Лайла решила рассмотреть свой трофей. Она провела большим пальцем по позолоченным краям и вычурной арнезийской надписи, а затем снова взглянула вверх и увидела процессию, двигавшуюся к дверям дворца, но присоединиться к ней не решилась. Мужчины, поднимавшиеся по ступеням, были в темных элегантных костюмах, а женщины блистали в ярких платьях. На плечах красовались пышные накидки, а в волосах сверкали золотые и серебряные нити. Лайла посмотрела на себя, на свой потрепанный плащ и сносившиеся сапоги, и почувствовала себя настоящей оборванкой. Она достала из кармана свою маску, скомканную полоску черной ткани. В таком виде ее ни за что не пустят внутрь, даже несмотря на приглашение и приличное владение английским. Лайла засунула маску обратно в карман плаща и посмотрела на ближайшие ларьки. Палатки поодаль ломились от еды и выпивки, а здесь, поближе ко дворцу, продавались другие товары – блестящие амулеты, изящные трости, красивые туфли, пышные наряды. Ближняя палатка была ярко освещена и под завязку набита одеждой. Лайла решительно выпрямилась и шагнула внутрь. С дальней стены на нее уставилась добрая сотня масок – строгие и веселые, красивые и гротескные лица – Лайла подошла к ним, протянула руку и сняла с крючка черную полумаску с двумя спиральными рогами. «Атесфера кэс иле?» Лайла подскочила от неожиданности и увидела рядом с собой женщину. Она была маленькая и пухленькая, с полудюжиной косичек, уложенных кольцами на голове. Ее маска была сдвинута на макушку и напоминала гребень для волос. «Простите», — медленно сказала Лайла, — «я не говорю по-арнезийски». Женщина лишь улыбнулась и сплела пальцы на широком животе. «Зато ваш английский превосходен!» Лайла вздохнула с облегчением. «Ваш тоже?» Женщина покраснела, это явно было поводом для гордости. «Я торгую вещами для бала, и мне нужно знать английский. пояснила. «А вам подходит», — она показала на маску у Лайлы в руках, — «хотя и мрачновато. Вам не кажется?» Лайла снова посмотрела на маску. «А по-моему, идеально». Затем Лайла перевернула маску и увидела ряд цифр, вероятно, это была цена. Она была указана не в шиллингах, но Лайла в любом случае не могла себе это позволить. Она нехотя повесила маску обратно на крючок. «Зачем же откладывать, если идеально?» — принялась уговаривать женщина. Лайла вздохнула. «Она бы ее украла, если бы рядом не стояла торговка». «У меня совсем нет денег», — призналась она. Засунув руку в карман, нащупала серебряные часы и вздохнула. «Но у меня есть это». Лайла достала часы, надеясь, что сумела как следует оттереть кровь. Но женщина лишь покачала головой. «Ан-ан», — сказала она, — «я не могу взять от вас плату. В любой форме». Лайла наморщила лоб. «Я не понимаю. Я видела вас сегодня утром на рынке». Лайла поджала губы, вспомнив, как ее чуть не арестовали за кражу. Но женщина явно имела в виду не воровство. «Вы с мастером Келлом друзья, да?» «Типа того». Лайла покраснела, когда женщина, понимающе улыбнулась. «Нет», — поправила себя она, — «я не имела в виду». Но женщина просто погладила ее по руке. «И Северан», — ласково сказала она. «Мне не пристало». Она сделала паузу, подыскивая слово. «Выпытывать». «Но мастер Келл Авен, блаженный, жемчужина нашего города, если вы принадлежите ему или он вам, то моя лавка тоже ваша». Лайла поморщилась, она ненавидела благотворительность. «Даже если люди дают что-то даром, они всегда сажают тебя на цепь, вешают груз, который выводит все из равновесия. Лучше уж украсть в открытую, нежели остаться в долгу за доброту». Но Лайле нужен был костюм. Женщина заметила ее замешательство. «Вы не местная и потому не знаете. Арнезийцы отдают долги множеством способов, причем не всегда звонкой монетой. Сейчас мне ничего от вас не нужно, так что рассчитайтесь в другой раз и как сами пожелаете. Хорошо?» Лайла замялась, но тут в дворце громко ударил колокол, так что она решилась и кивнула. «Ладно». Торговка улыбнулась. «Ирчас», — сказала она. «А теперь давайте подберем что-нибудь подходящее». «Аныш, если уж вы выбрали этот вариант, я подыщу вам сапоги». Через пару минут Лайла очутилась в занавешенном углу палатки и держала в руках самую красивую одежду, к которой когда-либо прикасалась. «Я беру ее поносить», — подумала она, — «на прокат, пока не смогу купить». Лайла достала из всех карманов свое имущество. Черный камень, белую ладью, серебряные часы и приглашение. Сложила все на полу, затем стянула с себя сапоги и скинула старый поношенный плащ. Калла дала ей новую черную тунику, она так хорошо подошла по размеру, что Лайла задумалась, нет ли на ней какого-то портняжного заклятия, и облегающие штаны, которые все равно слегка висели на тощих бедрах. Лайла настояла на том, чтобы оставить старый пояс, и Калла из приличия не стала глазеть на целый арсенал засовываемого за него оружия, когда передавал ей сапоги. Каждому пирату нужна пара хороших сапог. А эти были великолепны, из черной кожи, с подкладкой из какого-то материала мягче хлопка. Надев их, Лайла восхищенно закатила глаза. Ну и, конечно, куртка. Не куртка, а мечта. С высоким воротником, красивая черная, угольно-черная, бархатная, роскошная. Приталенная с короткой прикрывающей плечи накидкой, пристегнутой гладкими стеклянными пряжками по обе стороны воротника. Лайла восхищенно провела пальцами по глянцевым черным, как уголь, пуговицам, расположенным спереди. Она никогда не увлекалась финтифлюшками и пышными нарядами. Мечтала лишь о соленом воздухе, крепком судне и карте неизведанных земель. Но сейчас, стоя в чужой торговой палатке далекой страны, разряженная в пух и прах, Лайла начинала уже понимать, в чем тут секрет. Наконец она сняла с крючка заждавшуюся маску. Множество масок, висевших в палатке, были хрупкими вещицами из перьев и кружев, отделанных бисером, милыми, но не слишком изящными. Это же напоминало Лайле не о платьях и пышных нарядах, а об острых ножах и кораблях, бороздящих ночные моря. Она таила угрозу. Лайла поднесла ее к лицу и улыбнулась. В углу стояло серебристое зеркало, и девушка полюбовалась своим отражением. Лайла больше не была похожа на вора-призрака с объявления о розыске или на щуплую девчурку, которая копит медики, чтобы порвать с постылой жизнью. Высокие, до колен начищенные сапоги блестели. Плечи в куртке казались шире, а талия уже. Маска заострялась к низу, а черные рога, изящные и в то же время угрожающие, завивались над головой. Лайла окинула себя долгим оценивающим взглядом, так же, как девушка на улице. Но теперь уже высмеивать было нечего. Дилайла Барт выглядела как король. «Нет», — подумала она, разводя плечи, — «не король, а завоеватель». «Лайла», — послышался голос торговки из-за занавески, — «подошло?» Девушка распихала свои вещи по карманам куртки на шелковой подкладке и вышла. Каблуки гордо застучали по каменному полу, но Лайла уже все проверила и знала, что если двигаться на цыпочках, шаги будут бесшумными. Калла улыбнулась, озорно подбегнув, и цокнула языком. «Мас Авин», — сказала она, — «в таком виде не мужчину соблазнять, а город штурмовать». «Келл будет в восторге», — заверила Лайла, едва уловимая нежность, интимность, с какой она произнесла его имя, вызвала у торговки легкую улыбку. Но тут снова по всему городу разнесся колокольный звон, и Лайла выругалась про себя. «Мне пора», — быстро сказала она. «Еще раз спасибо». «Потом рассчитаетесь», — улыбнулась Калла. Лайла кивнула. «Конечно». Когда она уже была у выхода из палатки, торговка добавила: «Заботьтесь о нем». Лайла мрачно усмехнулась и подняла воротник куртки. «Конечно», — повторила она и скрылась в толпе. Второе. Над головой Келла бушевали цвета. Красные, золотые и ярко-синие пятна. Поначалу он видел лишь широкие полосы, но вскоре разглядел дворцовые драпировки. Тем очерченным сводом были натянуты под потолком в каждой из королевских спален. Прищурившись, Келл понял, что лежит в комнате рая. Потолок в его собственной спальне изображал полночь, волны истинно черной материи, расшитые серебряными нитями. Потолок в спальне королевы был словно безоблачный голубой полдень, а потолок у короля как сумерки с желтыми и оранжевыми полосами. Лишь спальня рая была задрапирована под рассвет. У Келла закружилась голова, он закрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Он лежал на диване, утопая в мягких подушках. Где-то играл оркестр, и сквозь музыку слышались смех и звуки буйного веселья. «Ну, конечно! Праздничный бал!» Кто-то кашлянул, Келл снова с трудом раскрыл глаза и, повернув голову, увидел напротив себя самого рая. Принц сидел на стуле, закинув ногу на ногу, и прихлебывал чай. Выглядел он крайне обиженным. «Брат», — сказал рай, осушив чашку. Он был весь в черном, но куртку, брюки и сапоги украшали десятки золотых пуговиц. На голову вместо привычной короны он нацепил безвкусную маску с кучей искрящихся золотых блесток. Келл хотел отбросить волосы с глаз, но обнаружил, что не может этого сделать. Его руки были заведены назад и скованы наручниками. «Ты что, шутишь?» Он кое-как сел. «Рай, ради всех святых, почему на мне эти штуки?» Это были необычные наручники из металлических звеньев, какими пользуются в сером Лондоне. Не похоже, они были и на путы из белого Лондона, когда пытаешься из них вырваться, от боли темнеет в глазах. Нет, эти были отлиты из цельного куска железа с заклятием для ослабления магии. Не такое сильное, как на королевских мечах, но, разумеется, действенное. Рай поставил чашку на богато украшенный стол для закусок. «Не могу же я допустить, чтобы ты снова сбежал». Келл вздохнул и устало откинулся на спинку дивана. «Это нелепо. Наверное, поэтому ты меня еще и одурманил. Ну, в самом деле, рай!» Рай скрестил руки на груди. Он явно был не в духе. Келл огляделся и увидел, что в комнате находились еще два королевских стражника, полностью закованных в доспехи, в шлемах с опущенными забралами. Но Келл хорошо знал личную охрану рая и, даже несмотря на доспехи, сразу понял, что это не они. «Где Мортимер и Перси?» — спросил Келл. Рай лениво пожал плечами. «Веселятся, наверное». Келл двинулся, пытаясь освободиться от слишком тесных наручников. «Тебе не кажется, что ты слегка перебарщиваешь?» «Где ты был, брат?» «Рай», — строго сказал Келл, — «сними их!» Рай сел прямо и повернулся к Келлу. «Это правда?» Келл наморщил лоб. «Правда? Что? Что у тебя есть вещь из черного Лондона?» Келл замер. «Ты о чем?» «Это правда?» — не отступал принц. «Рай», — медленно сказал Кел. «Кто тебе это сказал?» Об этом талисмане никто не знал, кроме тех, кто хотел его уничтожить, и тех, кто хотел забрать его себе. Рай печально покачал головой. «Что ты принес в наш город, Кел? Что ты на него навлек?» «Рай, я предупреждал тебя, что это произойдет. Я говорил, что если ты будешь и дальше проворачивать свои делишки, тебя поймают, и тогда даже я не смогу тебя защитить». У Келла кровь застыла в жилах. «Король и королева знают?» Рай сощурился. «Нет. Пока нет». Келл облегченно вздохнул. «Им не нужно знать. Я сделаю то, что должен. Отнесу его обратно, Рай. Прямиком в Черный город». Рай нахмурился. «Я не могу тебя отпустить». «Почему?» — спросил Келл. «Ведь талисман должен находиться там, где он сейчас». «В безопасности», — ответил Келл, надеясь, что это правда. «Келл, я не могу тебе помочь, если ты мне не позволишь». «Я позабочусь о нем, Рай, обещаю». Принц покачал головой. «Обещаний мало», — сказал он. «Уже мало». «Скажи, где камень?» Келл оцепенел. «Я не говорил тебе, что это камень». Повисла тяжелая тишина. Рай выдержал взгляд Антария, затем его губы сложились в мрачную улыбочку, исказив черты настолько, что его лицо показалось чужим. «Ну, Кел?» Рай подался вперед, упираясь локтями в колени, а Кел заметил под воротником его рубашки кулон и обомлел. Это был тот самый кулон с кроваво-красными краями. Кел узнал его, потому что видел пару дней назад. «На Астрид Дан». Кел вскочил на ноги, но стражники набросились на него и удержали. Их движения были слишком спокойными, а хватка железной. «Ну, конечно, они под заклятием принуждения. Неудивительно, что забрало опущены. Принуждение видно в глазах». «Здравствуй, цветочный мальчик». Рай встал и произнес эти слова своим, но в то же время чужим голосом. «Астрид», — зашипел Кел, — «ты околдовала всех в этом дворце». Рай негромко фыркнул от смеха. «Еще нет. Но я над этим работаю. Что ты сделала с моим братом?» «Просто взяла его на прокат». Пальцы Рая залезли под воротник рубашки и вытащили кулон. «Амулет обладания». «Кровь Антари», — с гордостью сказала она. «Благодаря ей заклятие действует в обоих мирах». «Ты за это заплатишь», — заорал Кел. «Я... Что ж ты сделаешь? Причинишь мне вред? Своему дорогому принцу?» «Сомневаюсь». Его губы снова медленно растянулись в холодной улыбке, так несвойственной Раю. «Где камень, Кел?» «Что ты вообще делаешь? Разве не ясно?» — Рай обвел рукой комнату. «Расширяю свои владения». Кел напряг мышцы так, чтобы металл впился в запястье. Эти наручники блокировали элементарные способности и заклинания, но против магии Антари не устоят. Если бы он только мог... «Скажи... Где ты спрятал камень? Скажи, зачем ты пользуешься телом моего брата?» — парировал Кел, стараясь выгадать время. Астрид вздохнула внутри телесной оболочки принца. «Ты так мало знаешь о войне. Хотя битвы ведутся снаружи, в войнах побеждают изнутри». Она показала на тело Рая. «Королевства и короны завоевываются изнутри. Крепость способна выдержать атаку снаружи, но даже она не защищена от захвата изнутри. Если бы я вошла в ваш дворец по парадной лестнице, разве я продвинулась бы так далеко? Но зато теперь никто ничего не заподозрит. Ни король, ни королева, ни народ. Я их любимый принц, и буду им столько, сколько пожелаю». «Я знаю», — проговорил Кел. «Знаю, кто ты и чем дышишь. Что ты будешь делать, Астрид? Убьешь меня?» Лицо Рая озарила странная радость. «Нет!» — он покачал головой. «Но я уверен, ты пожалеешь об этом. А теперь...» Рука Рая приподняла подбородок Келла. «Где мой камень?» Келл посмотрел в янтарные глаза брата. «Где-то за ними скрывалось другое существо». Келлу хотелось попросить Рая о том, чтобы он боролся с заклятием. Но ничего бы не получилось до тех пор, пока она находится в его теле. Рая здесь нет. «Я не знаю», — ответил Келл. Губы Рая растянулись в свирепой хищной улыбке. «Знаешь», — произнес он, подняв руку и разглядывая свои длинные пальцы, украшенные сверкающими кольцами. Затем повернул эти кольца так, что драгоценные камни оказались на внутренней стороне. «Маленькая частичка во мне надеялась, что ты это скажешь». Потом Рай сжал кулак и ударил Келла в челюсть. Голова Келла с хрустом мотнулась в бок, и он чуть не упал, но стражи его удержали. Келл почувствовал вкус крови во рту, и Рай лишь отвратительно улыбнулся и потер костяшки пальцев. «Вот повеселимся». Третье. Лайла поднималась по дворцовой лестнице, за спиной развивалась короткая накидка ее новой куртки. Переливающийся ковер слегка колыхался при каждом шаге, словно это и впрямь была вода. Другие гости шли парами или небольшими компаниями, но Лайла поднималась одна, изо всех сил подражая их высокомерному апломбу. Голова высоко поднята, плечи отведены назад. Хотя денег у нее не было, она обокрала достаточно тех, у кого они водились, и потому умела копировать их манеры. На самом верху она показала приглашение человеку в черно-золотой ливрее. Тот поклонился и шагнул в сторону, пропуская ее вестибюль, утопающий в цветах. Столько цветов Лайла никогда не видела. Розы, лилии, и пионы, нарциссы, азалии и десятки других, которых она не знала. Гроздья мелких белых цветочков, похожих на снежинки, и подсолнухи на толстых стеблях, если, конечно, подсолнухи бывают ярко-голубыми. Вестибюль благоухал всеразличными ароматами. Но они не отвлекали девушку, наверное, просто уже привыкла. Из-за второй занавешенной двери доносились звуки музыки, и заиндрикованная Лайла поспешила туда по коридору. Но как только она собралась отдернуть портьеру, с другой стороны появился еще один лакей, преградивший ей путь. Лайла забеспокоилась, что ее костюм и приглашение окажется недостаточно, ее разоблачат как самозванку и обманщицу. Пальцы потянулись к ножу, заткнутому за пояс. Но мужчина улыбнулся и сказал на идеальном английском: «Как вас представить?» «Что, простите?» — спросила Лайла, стараясь говорить низким грубым голосом. Мужчина чуть приподнял бровь. «Какой титул и фамилию мне назвать, чтобы доложить о вашем прибытии, сэр?» «А-а-а!» — вздохнула она с облегчением и опустила руку. Губы растянулись в улыбке. «Барт, капитан морского корабля». Лакей помедлил, но затем отвернулся и беспрекословно повторил эти слова. Ее фамилия эхом разнеслась по залу. Когда Лайла шагнула за портьеру, даже рот раскрыла от удивления. Пленительный лоск Красного Лондона померк по сравнению с его дворцом. Стеклянные своды и переливающиеся гобелены были пронизаны магией, словно светом. Она витала в воздухе. Но это была не скрытая, соблазнительная магия камня, а громкая, яркая и всеохватная. Келл сравнивал магию с дополнительным чувством, вдобавок к зрению, вкусу и обонянию, и теперь Лайла это поняла. Магия была повсюду и во всем, и она пьянила. Лайла не могла сказать, откуда исходит энергия, от сотен гостей или от стен самого зала, которые, безусловно, ее отражали и усиливали, словно эхо. И магия была странно, просто немыслимо знакомой. Она наполняла все пространство красками и светом. Лайла никогда не бывала в Сент-Джеймском дворце, но он, вероятно, не шел ни в какое сравнение с этим великолепием. Как, впрочем, и все остальное в ее Лондоне. Ее мир казался теперь таким серым, холодным и пустым, что Лайле захотелось поцеловать камень за то, что вызволил ее оттуда и перенес сюда, в это заманчивое место. Куда ни глянь, повсюду сверкало богатство. Пальцы зачесались, и Лайла едва устояла перед соблазном тут же приняться за дело, ведь ее в собственном кармане лежал настолько ценный груз, что никак нельзя было попадаться. За портьерой оказалась площадка, откуда широкая лестница спускалась в огромный зал, где танцевали сотни людей. У подножья лестницы стояли король и королева. Приветствуя каждого из гостей, все в золоте, они были нестерпимо элегантны. Лайла никогда не была так близко к королевским особам, Келл не в счет, и понимала, что нужно поскорее уйти, но все же поддалась искушению пощеголять своим нарядом. Кроме того, не поздороваться с хозяевами было бы грубо с ее стороны. «Безрассудство», — проворчал голос у нее в голове, однако Лайла лишь улыбнулась и спустилась по лестнице. «Добро пожаловать, капитан», — сказал король, крепко пожав ей руку. «Ваше Величество», — низким голосом ответила Лайла и склонила голову в маске, стараясь не задеть короля рогами. «Добро пожаловать», — эхом повторила королева, когда Лайла поцеловала ее протянутую руку, но как только та отступила, добавила: «Мы раньше не встречались». «Я друг Келла», — пояснила Лайла, потупив взгляд. «А, тогда милости просим». «Кстати, ваше высочество», — продолжила Лайла, — «я как раз ищу его. Вы не знаете, где он может быть?» Королева безучастно посмотрела на нее и сказала: «Его здесь нет». Лайла нахмурилась, а королева добавила: «Но я не волнуюсь». Тон был странно спокойным, словно она произнесла заученную фразу. У Лайлы зародилось дурное предчувствие. «Уверена, он появится», — кивнула она, отпустив руку королевы. «Все будет хорошо», — ровно произнес король. «Да», — бесстрастно подтвердила королева. Лайла насупилась. «Что-то здесь не так». Она, рискуя показаться дерзкой, посмотрела королеве прямо в глаза и заметила едва уловимый блеск. Точно такой же она видела в глазах стражника после того, как он перерезал глотку Флетчеру. «Магия? Неужели больше никто не заметил? Или ни у кого не хватило наглости открыто уставиться на коронованную особу?» Следующий гость кашлянул у Лайлы за спиной, и она отвела глаза от королевы. «Простите, что задержала вас», — быстро сказала она, и мимо царственных хозяев прошла в бальную залу. Девушка обошла толпу танцующих и пьющих, выискивая принца Рая, но, судя по висевшему в воздухе ожиданию и потому, как взоры поминутно устремлялись к дверям и лестницам, он пока еще не появлялся. Лайла выскользнула в двери в конце бального зала и очутилась в каком-то коридоре. Там было пусто, если не считать увлеченно целующихся стражника и девушки. Они не заметили, как Лайла прошмыгнула в следующие двери, а потом следующие. Блуждания по улицам Лондона научили ее тому, как устроены подобные лабиринты. Богатство тяготеет к центру. Она переходила из одного коридора в другой, наматывая круги в самом сердце дворца и стараясь от него не отдаляться. Повсюду, куда бы она ни направилась, Лайла встречала гостей, стражников и слуг, но не находила никаких следов Келла или принца, либо какой-нибудь бреши в лабиринте. Наконец она наткнулась на спиральную лестницу, изящную, но узкую, явно не предназначенную для публики. Лайла взглянула напоследок в сторону бальной залы, а затем поднялась по ступеням. На верхнем этаже было по-домашнему тихо, и Лайла поняла, что уже близко не только по этой тишине, но и потому, что камень в кармане загудел. Словно он почувствовал, что Келл совсем рядом, и хотел к нему. Лайла постаралась не обижаться. Она вновь очутилась в веренице коридоров, первый был пустой, а второй нет. Лайла заглянула за угол и затаила дыхание, снова вжавшись в тенистый закуток. Двери в коридоре не охранялись, кроме самых дальних, богато украшенных. Там стояли трое стражников в доспехах. Лайла сглотнула и выдернула из-за пояса нож с кастетом на рукояти. Затем задумалась. Во второй раз за два дня ей приходилось выступать одной против троих. Но все должно закончиться хорошо. Девушка крепче сжала нож, пытаясь составить план, который не приведет ее прямиком в могилу. Камень снова завибрировал, и Лайла нехотя собралась достать его из кармана, как вдруг заметила, что дверь рядом приоткрыта. Осторожно скользнув внутрь, она оказалась в роскошной спальне с распахнутым балконом. Шторы колыхал вечерний ветерок. Лайла улыбнулась и засунула нож обратно за пояс. У нее возникла идея. 4. Келл сплюнул кровь на пол. Был бы здесь Рай, он бы недовольно покачал головой. Но Рая здесь не было. «Камень, роза моя!» — донесся из его губ глубокий голос Астрид. «Где он?» Келл попытался встать хотя бы на колени. «Зачем он тебе нужен?» — пробормотал он, когда двое стражников поставили его на ноги. «Захватить престол, разумеется. Престол у тебя уже есть. Да, в умирающем Лондоне. А знаешь, почему он умирает? Из-за вас!» «Из-за этого города и его корыстного, трусливого бездействия. Вы сделали из нас щит и теперь процветаете, а мы гибнем». «По-моему, будет справедливо, если я возьму Красный Лондон в качестве компенсации». «Так что ж ты сделаешь?» — спросил Келл. «Бросишь брата в вашем разлагающемся мире, чтобы самой наслаждаться роскошью этого?» Рай холодно, сухо рассмеялся. «О, нет. Я хорошая сестра. Мы с Атосом будем править вместе, рука об руку». Келл сощурился. «Что ты имеешь в виду? Мы собираемся восстановить равновесие между мирами. Снова откроем двери, или скорее выломаем их, и создадим одну, которая всегда будет оставаться открытой, чтобы любой человек мог перемещаться туда и обратно. Если угодно, так сольются два наших славных Лондона». Келл побледнел. Даже когда двери не были заперты, они оставались дверьми и их держали закрытыми. Открытая дверь между мирами не просто представляет опасность, это ведет к нестабильности. «Камень не настолько мощный, чтобы это сделать», — сказал он, пытаясь говорить как можно увереннее. Но уверенности не было. Ведь камень проделал дверь для Лайлы. Впрочем, проткнуть тряпку иголкой совсем не то же самое, что разорвать ткань надвое. «Ты уверен?» — усмехнулась Астрид. «Наверное, ты прав. Одной половины камня маловато». У Келла кровь застыла в жилах. «Половины?» Губы Рая искривились в улыбке. «Разве ты не заметил, что он расколот?» Келл покачнулся. «Зазубренный край. А то с таким и нашел его, расколотым надвое. Понимаешь, ему нравится искать сокровища. Всегда нравилось. В детстве мы рылись в камнях на берегу, искали что-нибудь ценное». Он так и не избавился от этой привычки. Просто поиск стал чуть более изощренным, чуть более целенаправленным. Конечно, мы знали о чистке в Черном Лондоне и об уничтожении предметов из него, но он был уверен, что найдет какую-то вещь, все равно какую, которая поможет спасти наш умирающий мир. И он нашел его. Келл сглотнул и так сильно сжал кулаки, что металлические наручники впились в запястье. Края были гладкими, неострыми, и по руке пробежала тупая боль, но кожа не лопнула. Он уставился на собственную кровь на полу, однако стражники удерживали его мертвой хваткой. «Он упорно искал», — продолжила Астрид голосом Рая. «Нашел пару бесполезных вещей, спрятанных в надежном месте. Блокнот, лоскут ткани, и вдруг, о чудо, обнаружил камень. Конечно, расколотый надвое, но я уверен, ты заметил, что это не мешает ему действовать, как полагается. Это же магия, как ни крути». Пусть разделенная, но не ослабленная. Две половинки остаются связанными, даже если они находятся порознь. Каждая половинка сильна сама по себе и способна изменить мир. Но, понимаешь, они нужны друг дружке, взаимно притягиваются. Если капли твоей крови хватает, чтобы проделать дверь между мирами, представь, на что способны две половинки камня вместе. «Они могут снести саму стену», — подумал Келл. «Разорвать реальность на куски». Пальцы Рая побарабанили по спинке стула. «Признаюсь, это была моя идея — дать тебе камень, чтобы ты перенес его через границу». Келл скривился. «Почему не Холланду?» — спросил он, вновь стараясь выгадать время. «Он ведь доставил Раю кулон». Астрид стянула губы принца в улыбке и легко провела пальцем по щеке Келла. «Я выбрала тебя». Рука Рая поднялась выше и потрепала Келла по волосам. Потом Астрид подалась вперед, прижала щекой ворованного тела к окровавленной щеке Келла и прошептала ему на ухо. «Я же когда-то говорила тебе, что завладею твоей жизнью». Келл дернулся, и Астрид отвела руку Рая. «Кроме того, это вполне разумно», — со вздохом сказала она. «Если что-то пойдет не так... и Холланда поймают, вина ляжет на нашу корону, и у нас больше не будет другого шанса. Если же что-то пойдет не так и поймают тебя, вина ляжет на твою голову. Я наслышан о твоем хобби, Келл. Думаешь, горелые кости хранят секреты? В моем городе ничего не остается незамеченным», — она щелкнула языком Рая. «Королевский слуга с дурной привычкой переносить вещи через границу. Не так уж трудно в это поверить. Если все пройдет так, как надо, и мне удастся завладеть этим замком и этим королевством, мне не надо будет бояться, что ты где-то борешься против меня. Ты будешь на своем месте. У моих ног». В ладони Рая затрещала темная энергия, и Келл приготовился к самому худшему, но, похоже, Астрид не сумела с ней справиться, только не с примитивными способностями принца. Молния выстрелила влево и ударила в металлический столбик кровати. Келл сдавленно фыркнул. «Надо было выбрать тело получше», — сказал он. «Мой брат никогда не отличался талантом к магии». Астрид посмотрела на пальцы Рая. «Все равно», — сказала она, — «в моем распоряжении целая семейка». У Келла возникла идея. «Почему бы тебе не попробовать кого-то посильнее?» — стал подстрекать он. «Например, тебя?» — невозмутимо спросила она. «Хочешь, чтобы я обкатала твое тело?» «Хотелось бы посмотреть на твою попытку», — хмыкнул Келл. «Только бы заставить ее снять кулон и надеть на него, Келла!» «Я бы могла», — пробормотала она и сухо добавила. «Но заклинание обладания на Антаре не действует». У Келла оборвалось сердце. «Я знаю об этом, и ты тоже. Так что зря старался». Рай повернулся и взял с ближнего стола нож. «А вот принуждение», — сказал он, любуясь блестящим лезвием, — «это другое дело». Пальцы Рая крепко сжали клинок, и Келл отпрянул, но бежать было некуда. Стражники сжимали его с двух сторон, словно клещи. Принц лениво подошел, занес нож и срезал пуговицы с рубашки Келла. Отодвинув воротник, он обнажил грудь с гладкой светлой кожей. «Так мало шрамов!» — Рай приставил к ней острие ножа. «Мы это исправим». «Стой, где стоишь!» Донесся голос с балкона. Лайла. Одета она была по-другому, в черную куртку и рогатую маску, и стояла на перилах, целясь из пистолета в грудь принца и готовясь прыгнуть в проем балконной двери. «Это семейные дела», — процедила Астрид голосом Рая. «Я послушала и поняла, что семьей тут не пахнет», — Лайла взвела курок. «А теперь отойди от Келла». Губы Рая мрачно улыбнулись. А затем он выбросил вперед руку. На сей раз молния попала в цель, поразив Лайлу прямо в грудь. Девушка охнула, отпустила дверь и рухнула в темноту. «Лайла!» — крикнул Келл. Он вырвался из рук стражников, и наручники, наконец, впились так глубоко в запястье, что выступила кровь. В мгновение ока он обхватил металл пальцами и выпалил команду. «Асестаро!» Наручники спали, и Келлу вернулись силы. Стражники бросились на него, но он вскинул руки, и они отлетели назад. Один ударился о стену, а другой о металлический каркас кровати. Келл схватил со стола свой кинжал и повернулся к Раю, готовый драться. Но Рай лишь весело посмотрел на него. «Что ты собираешься теперь делать, Келл? Ты же не причинишь мне вреда, пока я пользуюсь телом твоего брата». «Зато это сделаю я», — послышался голос Лайлы, и тут же раздался выстрел. На лице Рая вспыхнули боль и удивление. Ткань на его голени потемнела от крови, и он упал. Лайла стояла снаружи, но не на перилах, как раньше, а висела над ними в воздухе на облачке черного дыма. Келл почувствовал облегчение, которое мгновенно сменилось ужасом. Лайла не просто пошла на риск, она принесла с собой камень. «Придется хорошенечко постараться, чтобы меня убить», — задорно проговорила она и, спрыгнув с облачка на балкон, шагнула в комнату. Рай встал. «Ты вызываешь меня на бой?» Стражники тем временем тоже пришли в себя. Один зашел за спину Лайле, другой — за спину Келла. «Беги», — сказал Келл девушке. «Я тоже рада тебя видеть», — огрызнулась она и засунула талисман обратно в карман. Келл увидел, как ее охватила слабость после действия магии, но это было заметно только по глазам и губам. Лайла умела скрывать свои чувства. «Не надо было сюда приходить», — выдохнул Келл. «Да, не надо», — эхом откликнулся Рай. «Но сейчас ты здесь, и ты принесла мне подарок». Лайла прижала руку к куртке, а губы Рая снова изогнулись в отвратительной улыбке. Келл приготовился к нападению, но вместо атаки рука принца поднесла клинок к собственной груди и приставила острие к ребрам у самого сердца. Келл оцепенел. «Отдай мне камень, или я убью принца». Лайла нахмурилась, нерешительно поглядывая то на Рая, то на Келла. «Ты не хотела его убивать», — дерзко бросил Келл. Рай поднял темные брови. «Ты действительно веришь в этот цветочный мальчик? Или просто надеешься, что это правда?» «Ты выбрала его тело, потому что это часть твоего плана. Ты не...» «Никогда не думай, будто знаешь своего врага». Рука Рая надавила на нож, и острие проткнуло кожу между ребрами. «У меня в чулане полно королей», — нараспев сказала Астрид. «Стой!» — приказал Келл, когда закапала кровь. Он скомандовал руке Рая остановиться, но мощная воля Астрид внутри тела принца пересилила хватку Келла. «Сколько ты сможешь удерживать руку принца?» — с вызовом спросила она. «Что случится, если ты отвлечешься?» Янтарные глаза Рая посмотрели на Лайлу. «Он не хочет, чтобы я причинила вред его брату. Лучше отдай мне камень». Лайла застыла в нерешительности. Свободная рука Рая обхватила кулон, сняла его через голову и сжала в ладони. «Камень, Лайла! «Не делай этого!» — хрипло сказал Кел, сам не зная, к кому обращается, к Астрид, Лайле или к ним обеим. «Астрид, прошу!» — губы Рая скривились в ликующей улыбке. «Ты мой, Кел, и я тебя сломаю, начав с твоего сердца. Астрид!» Но было слишком поздно. Тело Рая повернулось к Лайле, и с его уст слетело лишь одно слово — «Лови». Затем он подбросил кулон в воздух и вонзил нож себе в грудь. Пятое. Все произошло так быстро. Кулон и клинок двигались одновременно. «Нет!» — закричал Кел, рванувшись к брату и краем глаза заметив, что Лайла увернулась от амулета. Кулон заскользил по полу и стукнулся о сапог стражника. Рай повалился ничком, и клинок вошел в грудь по самую рукоять. Кел рывком перевернул принца и выдернул нож из раны. Рай... А теперь это действительно был Рай, начал задыхаться, и Кел прижал свои окровавленные пальцы к груди брата. Тот вздрогнул от прикосновения Келла. Кел как раз заговорил, приказывая магии исцелить принца, как вдруг стражник врезался в него сбоку, и они оба повалились на пол. В паре метров от них Лайла дралась с другим стражником, а тот, что напал на Келла, сжимал в одной руке талисман и пытался схватить другой Келла за горло. Пинаясь и отбиваясь, Кел на силу вырвался, и когда стражник сострит внутри, вновь ринулся к нему, выбросил вверх руку. Закованный в доспехи стражник отлетел назад к перилам балкона, проломил их и полетел вниз. Он с грохотом рухнул на камни внутреннего дворика, и мгновенно отовсюду послышались крики. Кел выглянул с балкона и увидел дюжину мужчин и женщин, обступивших тело. Одна из них в красивом зеленом платье с любопытством потянулась за лежавшим неподалеку амулетом. «Нет!» — крикнул Кел, но было слишком поздно. Женщина взяла талисман, и ее тело содрогнулось. Затем женщина вскинула голову и взглянула на Келла, растянув губы в холодной мрачной улыбке. Быстро развернувшись, она ринулась к двери во дворец. «Келл!» — окликнула Лайла. И, обернувшись, он впервые обратил внимание, какой хаос творился в комнате. Второй стражник лежал на полу, в забрале его шлема торчал кинжал, а Лайла стояла на четвереньках над Раем, подняв маску и прижимая сплетенные руки к груди принца. Она была вся в крови, но не в своей. Рубашка Рая промокла насквозь. «Рай!» — выдавил Кел, всхлипнул и упал на колени возле брата. Он достал кинжал и глубоко разрезал руку. «Держись, Рай!» Он прижал ладонь к груди принца, та странно рывками вздымалась и опускалась, и сказал: «Асхасари, лечи!» Рай харкнул кровью. Двор внизу внезапно оживился, оттуда послышались тревожные возгласы и суровые приказы, по коридорам загремели шаги, а в двери комнаты застучали кулаки. Кел только теперь заметил, что двери были исчерканы заклятиями, запирающими чарами. «Бежим!» — встрепенулась Лайла. «Асхасари!» — повторил Кел, сдавив рану. Крови было очень много, слишком много. «Прости!» — выдохнул принц. «Помолчи, Рай!» — сказал Кел. «Кел!» — властно крикнула Лайла. «Я не оставлю его! Так возьми его с собой!» Кел растерялся. «Ты говорил, что магия действует не сразу. Мы не можем ждать. Бери его с собой, если хочешь, но нам нужно осваливать!» Кел сглотнул. «Прости», — сказал он, после чего через силу встал и рывком поставил Рая на ноги. Принц охнул от боли. «Прости». Выйти через дверь они не могли. Не могли выставить раненого принца перед целой толпой людей, отмечающих его день рождения. К тому же где-то среди них была Астрид Дан. Но комнаты Рая и Келла соединялись по тайным ходам, которым братья пользовались в детстве. И теперь Кел не то потащил, не то понес принца к секретной двери. Он провел принца и Лайлу в узкий коридор, стены которого были покрыты множеством надписей и цифр. Какие-то задачи, подсчет очков в играх и давно забытые тайные знаки. Это было словно возвращение в спокойное и безопасное детство. Теперь они оставляли здесь страшный кровавый след. «Не отключайся», — сказал Кел. «Рай, слушай мой голос». «Такой красивый голос», — выдохнул Рай, и его голова свесилась на грудь. «Рай!» Кел услышал, как люди в доспехах ворвались в комнату принца, когда только они добрались до его собственной спальни. Он прикрыл дверь в коридор, приложил окровавленную руку к дереву и сказал: «Астаро! Запри!» И тут же из его пальцев вытянули железные засовы и пересекли дверь вдоль и поперек, запечатав ее. «Мы не можем постоянно шнырять из одной спальни в другую», — быстро проговорила Лайла. «Надо бежать из самого дворца!» Кел знал об этом. Знал, что надо убегать. Он повел их в свой кабинет, располагавшийся рядом со спальней, с кровавыми метками на обратной стороне двери, ведущими к полудюжине мест в городе. Тот путь, что вел к рубиновым полям, теперь был бесполезен, но другие могли сработать. Кел перебрал все варианты, пока не нашел тот единственный, который показался ему безопасным. «Получится?» — спросила Лайла. Кел не был уверен. Двери внутри миров труднее проделать, но легче использовать. Открыть их могли только Антари, но пройти сквозь них чисто гипотетически. Могли и другие. Келл даже провел Рай один раз через портал в тот день, когда нашел его в лодке. Но тогда их было двое, а теперь трое. «Не отпускай меня», — приказал Келл. Он освежил метку своей кровью и покрепче обнял Рая и Лайлу, надеясь, что дверь и магия окажутся достаточно сильными, и они все вместе попадут в храм».